Много чутких духов погибает из-за того, что сил не хватает противостать воздействиям, идущим со всех сторон. Сопротивление среды – это сила, с которой приходится считаться каждому носителю света. Или она побеждает и делает человека одним из толпы, или он – победитель. Если бы представить себе тонкое окружение этой среды, можно было бы увидеть окаменевших гигантов традиций, суеверий, обычаев, привычек и многие наслоения мыслей и чувств бесчисленных поколений. Этим особенно опасны старые города. Не подпасть под власть этих нагромождений возможно лишь при яром устремлении к иерархии света. Сильны и наслоения настоящего, и недавние нагромождения мыслей живущих людей. Все это давит на сознание и стремится его утопить в своих эманациях. Иерархия – якорь спасения от поглощения внешнюю тьмою, надо притянуться к нему изо всех сил, и, притянувшись, крепко держаться. Пространственное неблагополучие очень усложняет задачу. Планета больна, и судороги планетного организма действуют на состояние духа, вызывая неуравновесие, бороться с которым нелегко. Трудное время. Темное время. Уходящая тьма пытается задушить каждую искорку света.